Первое слово, которое приходит на ум, когда выступаете в вестибюль дворца — чертоги. Какой высоты, какого простора, какой величественности можно достичь при двухэтажной конструкции здания? В главном вестибюле нет перекрытий между этажами, и вы оказываетесь сразу под куполом дворца, а во второй этаж ведет широкая торжественная лестница. Ну что, нужно ли вам говорить, что в музее 40 тысяч квадратных метров выставочной площади и только стеклянных потолков более 15 тысяч метров, более 300 тысяч произведений искусства разных видов и жанров собрано в этом уникальном хранилище? Вероятно, можно узнать, какой длины будет путь, если пройти все комнаты из одной в другую на обоих этажах. Вероятно, можно поинтересоваться, во сколько оцениваются все 300 тысяч произведений искусства. Вероятно, легко справиться, сколько посетителей бывает в музее ежегодно, и сколько побывало уже, если не с момента его образования, то, по крайней мере, за годы советской власти. В последнее время я часто слышу метафору, упущенную неизвестно кем и когда. Обычно говорят про стихотворение или роман. Он как айсберг, 1/7 над водой и видна, 7/8 под водой, и составляют основную грозную массу айсбергов. Я для себя дал слово не употреблять никогда больше это сравнение, ставшее банальным, но ничего не поделаешь. Ничто не похоже так на пресловутый айсберг, как всякий порядочный музей, а тем более такой огромный и богатый, как русский. Даже не 1/7 на поверхности, а, вероятно, 100-я или 500-я, а может быть, 1000-я. Ибо что такое музейная экспозиция по сравнению с фондами? В фондах музея в древнерусском отделе хранятся, например, копии древних фресок. Тут не может быть никакого пренебрежения. Фреска есть фреска, нужно довольствоваться копией, либо ехать на место, в Ферапонтов и Кирилло-Белозерский монастыри, в Новгород или Киев, во Владимир или Ярославль. Будучи в Белграде, я долго ходил по галерее фресок. Есть в Югославии большой самостоятельный музей с таким названием. Оно и понятно. Сербия славится древнейшими фресками. Сербские монастыри, каждый из них сокровищница живописи 9, 10, 11 веков, хранят будто бы 35 тысяч квадратных метров фресок. Цифра внушительная, хоть и непривычно произведение искусства считать на метры. Монастыри разбросаны по всей земле, в 1-2 успеешь съездить. Но можно сходить в центре Белграда, в обширную галерею фресок, но, правда, копии. Вы, наверное, видели когда-нибудь копии из фресок? А может быть, и не видели, потому что у нас их смотреть негде. На копии все воспроизведено точка в точку. Отвалившийся кусок штукатурки, вспучившаяся штукатурка, дождевые подтеки, белесые или темное пятно от сырости, все-все до последней мелочи. Смотришь, и не верится, что это только бумага, уж очень ловко воспроизведена сама фактура камня и штукатурки и древних фресковых красок, которые клали с умелой кистью на сырую штукатурку и впитывались в нее, и застывали вместе с ней на века. Живя в Белграде, я все время думал, неужели у нас нет нигде подобных копий? А если они есть, то почему же я, поднаторевший в хождениях по музеям, нигде ни разу не видел их? Идя теперь в крупнейший в стране музей, я хотел первым делом поинтересоваться фресками. Да, но и хорошо бы. Все началось бы по порядку с древнейшего вида искусства на Руси. Так сказать, от Феофана Грека, через Рублева и Дионисия, через Сурикова и Нестерова, к кукрыниксам. Вот уж что правда, то правда насчет ловца и зверя. Мало того, что в Русском музее оказались копии редчайших фресок, как раз в эти дни здесь впервые за последние 50-летия открылась выставка этих копий. Так что я не пошел ни в фонды, ни по экспозиции, как нужно было бы для цельного впечатления, но сразу направился в залы, где выставлены древние фрески. Тем более, что выставка со дня на день и даже с часу на час могла закрыться. Нужно было успеть. Я успел. Многие фрески, выставленные здесь, сохранились в оригиналах, там, на месте, в отдаленных церквах и монастырях. Но многие безвозвратно погибли. Например, Спас Нередица. Небольшая древнейшая церковь под Новгородом со всемирно известными фресками внутри служила ориентиром для артиллерийских батарей во время последней войны. Легко вообразить, что от нее осталось. Сама церковь восстановлена теперь по точнейшим обмерам. Роспись же внутри нее, фрески, то есть то, чем она была особенно славна, утрачена навсегда. Но остались копии с ее фресок. Они хранятся в запасниках Русского музея и вот теперь частично выставлены. Я не буду рассказывать вам про каждую фреску, это дело безнадежное и бесплодное. Позднейшую живопись, в особенности жанр, можно как-нибудь рассказать. Например, сватовство майора или неравный брак, да и то можно рассказать лишь литературную сторону картины. Живопись нужно видеть, так же, как радугу или звезды на небе. Особенно удачно скомпоновалась на выставке одна стена, где фрески Феофана Грека соседствуют с фресками Андрея Рублева. Нужно было бы съездить сначала в Новгород, впечатлиться там Феофаном Греком, а потом лететь во Владимир, в Успенский собор к рублевским шедеврам, чтобы по свежей памяти сопоставить и сравнить. Теперь и то, и другое на одной стене. Если отойти подальше, не нужно даже вертеть головой. Наглядный урок по истории древнерусской живописи. Искусство живописи пришло на Руси из Византии вместе с христианской религией. Процесс настолько очевидный, что доступен воображению. Первые иконы были привезены готовыми, это бесспорно, в числе их Владимирская Божья Матерь, хранящаяся ныне в Третьяковской галерее, писал ее по преданию или по легенде евангелист Лука. Надо полагать, не одну икону привезли из Византии на Русь, но столько, чтобы хватило оснастить первые храмы. Привезенные иконы можно было размножить для все новых и новых церквей, развозя их из Киева в глубину Руси, но одних образцов мало. Нужны были живые учителя, тем более они нужны были для писания фресок. У иконописца хоть образец под руками можно воспроизвести. Что касается фресок, то после каждого мазка не набегаешься в Константинополь. Жесткая, суровая, аскетическая манера письма постепенно смягчалась и, можно сказать, очеловечивалась русскими мастерами. Вместо сухого канона и догмы появилось живое чувство непосредственности, первородство восприятия, радость открытия, торжество умения. После Куликовской битвы к этому присоединилось также могучее чувство национального самосознания. Не говорю о специалистах по древней живописи. Всякий человек, впервые соприкоснувшийся с предметом, на третий день знакомства будет безошибочно отделять византийскую живопись от русской, значит, есть очевидная разница. Но вот что я должен вам сказать. Я почитаю Рублева как великого живописца, считаю его иконы, в особенности Троицу, непревзойденными в позднейшие времена. Ну а что касается фресок, то я больше люблю Дионисия. Кто-то назвал его Моцартом русской живописи. И точно, Моцарт. Нужно ехать на Белое озеро, чтобы видеть Дионисия во всем его могуществе и блеске. Но и здесь, на выставке, в зале Дионисия, вас окружает такая ясная, такая радостная, такая мажорная красота, что на душе вдруг делается радостно и празднично. Особенно поражает сочетание неизъяснимой легкости, светлости с торжественностью и своеобразным пафосом. Это как Кустодиев после мастеровитого, но тяжеловатого Репина, или даже великого Сурикова. А еще, вернее, как Пушкин, после блестящего, но уж слишком монументального Гавриила Державина. «Веселое имя Пушкин», — было сказано Блоком, «яркая, светлая живопись Дионисия». Дионисий хорошо представлен на выставке, и вообще все хорошо и необыкновенно, так что у каждого посетителя, или точнее у каждого, оставившего свой отзыв в книге, возникает два непременных вопроса. Почему это показывается впервые? И почему русскому музею не иметь этих копий в своей постоянной экспозиции? Теперь, дорогие друзья, немного горечи. Я упомянул в этом письме, что выставка висит на волоске и может закрыться со дня на день или даже с часу на час. Вот в чем дело. Сначала я должен сделать во многом случайное отступление. Может быть, вам будет интересно, а у меня корысть, которая прояснится позже. В эти дни в Ленинграде едешь ли в троллейбусе, проносишься ли в такси, ходишь ли пешком по длинным и прямым улицам, всюду бросаются в глаза пять тяжелых, ярко-красных, пожарный цвет полос, этаких горизонтальных шпал, этаких раскаленных до красна стальных брусьев, болванок, нарисованных одна над другой. Четыре пятиконечные звезды ярко-синего цвета еще больше усиливают впечатление броскости и настойчивости. Раскаленные полосы и синие звезды кричат с афишных стендов по всему Ленинграду, призывая остановиться, прочитать и отложить все дела, чтобы как можно скорее внять призыву. Голосишки других афиш едва звучат и не звучат вовсе вблизи этого мощного и тревожного, как сирена пожарной машины, крика. Два дня я смотрел на красные полосы и синие звезды. На третий день решил сойти с троллейбуса и прочитать. Текстовая часть афиши была предельно лаконична, стояло всего два слова «Архитектура США». Мелким шрифтом указывался адрес выставки «Университетская набережная, музей Академии художеств». Заговорив об этой выставке со своим другом, ленинградским художником, я тотчас узнал, что вообще-то я отсталый человек, потому что вот уже неделю все только и говорят о выставке. Я бросился было скорее прочь, чтобы мчаться на университетскую набережную и наверстать упущенное, но друг мне сказал, что попасть на выставку очень трудно. Люди стоят по 5-6 часов в очереди, вокруг милиция, к зданию не подойдешь, не подъедешь. Напугав меня таким образом, друг смилостился и тут же дал мне пропуск на выставку. Пройдя через двойную цепочку милиции, я оказался в вестибюле здания и пошел вверх по лестнице. Путь посетителей неизбежно пролегал и мимо киоска, в котором сидела очаровательная молодая американка. Перед ней лежали стопы журналов, все с теми же ярко-красными полосами на обложке. Рядом стоял ящик, полный нагрудных значков, все с той же беспощадной эмблемой. Каждому посетителю девушка вручала улыбку, журнал и значок. Значок брали не все. Но журналом не пренебрегал ни один человек. Журнал — этот своеобразный расширенный каталог выставки. Все самое лучшее и самое интересное, что выставлено в залах, содержится в каталоге в виде прекрасно исполненных и еще более прекрасно отпечатанных цветных фотографий. Объяснительные подписи в журнале точно соответствуют объяснительным подписям на выставке. Ежедневно очаровательная американка в киоске раздает около 8000 каталогов. А так как каталог — это почти вся выставка, и так как всякий имеющий каталог покажет его троим, а то и пяти человекам, то можно считать, что ежедневно выставку посещают 40000 человек. Да разве пяти? Журнал отпечатан на прекрасной бумаге, он не износится долго. Можно представить, сколько человек посмотрит его в течение года. Я вовсе не сетую на то, что журнал будут смотреть многие-многие люди. Я просто хочу сказать, вот как нужно пропагандировать свое искусство. Вот как нужно пропагандировать вообще все свое. На выставке среди текущего потока посетителей то там, то тут завихрения, завертины, как бывает на больших реках, когда вода натекает на преграду. Милые американские юноши и девушки то тут, то там окружены плотной толпой ленинградцев. Идет оживленная беседа. Вопросы-ответы, вопросы-ответы. Значит, дополнительно к афишам, журналам еще и живые агитаторы и пропагандисты, которые в течение 8 часов с 11 до 7 горячо пропагандируют архитектурное искусство США и вместе с тем американский образ жизни, американское мировоззрение. Нет, я не бью тревогу. Пусть. Несмотря ни на что, посетители... По крайней мере, большинство из них выходит, недоуменно пожимая плечами. Это пожимание касается и самой архитектуры, и своего шестичасового долготерпения, после которого они попали на выставку. Так что пусть не распропагандируют ленинградцев эти очаровательные юноши и девушки, но как поставлено дело? Теперь возвратимся к печальной истории с выставкой древних фресок. То, что они интереснее цветных американских фотографий, об этом неудобно и говорить. Но выставка открылась без единой афиши в городе и без самого завалящего, хотя бы на одной страничке, каталога. Я уж не говорю о юношах, которые тут же в залах рассказывали бы об особенностях выставки, отвечали бы на вопросы, затевали бы с посетителями непринужденные беседы. Спрашиваю, почему мы можем допустить, чтобы на территории Ленинграда велась организованная и продуманная пропаганда чуждых нам, да и вообще человеку, архитектурных стилей, и боимся хоть на одну тысячную долю популяризировать древнее русское искусство? Американская выставка оказалась здесь в роли самодовольной, откормленной, выхоленной, ну, в общем-то, пошловатой дочки, а наше родное искусство в роли захудалой, затюрканной падчерицы. Нашлись молодые люди, видимо, художники, которые пожалели падчерицу, даже обиделись за нее. Они расклеили по городу самодельные афиши, извещающие о том, что в Русском музее открыта выставка древних фресок. Появление афиш расценили как недозволенную агитацию, как листовки. Да, это действительно была агитация, но за что? За то, чтобы ленинградцы посетили очередную действующую выставку. Между тем в книге отзывов стали появляться проникновенные патриотические записи. Я не выписывал их себе в тетрадку, поэтому не могу привести ни одной точно и полностью. Но смысл их в том, что какая прекрасная выставка. Что преступление скрывать такое сокровище от глаз людей. Преступление, что они снова будут спрятаны, а не останутся в постоянной экспозиции. Тут же возгласы, несколько, может быть, экзальтированные. Вот оно, великое искусство, вот они, остатки великого искусства, за это не жалко умереть, и так далее, вплоть до самых лаконичных записей, состоящих из одних восклицательных знаков без единого слова. Три строчки восклицательных знаков. Кто-то вырвал страницу записей, очевидно, с наиболее резкими формулировками. Это вызвало новую волну записей, что в сочетании с самодельными афишами придало истории не совсем хороший характер. Вот почему в эти дни мне все говорили, что выставка висит на волоске. Во всяком случае, мне повезло. Я видел в один день две выставки, при сопоставлении которых еще раз вспомнил замечательные слова Экзюпери. Достаточно услышать народную песню XV века, чтобы понять, как низко мы пали.